Ясным летним днем летает над пестрой полянкой красавица-стрекоза. Как всегда, добычу высматривает. Он, кажется, комар летит. Хотела охотница его схватить, да не тут-то было. Метнулся кто-то и прямо из-под носа добычу выхватил. Ох, ловок разбойник! Успела глазастая стрекоза приметить, куда ее обидчик полетел. Подлетела тихонько к старому пеньку и зависла над ним в воздухе, как маленький бесшумный вертолет. А внизу, на пеньке, тот самый разбойник сидит. Ну-ка, кто же это такой? На вид вроде и не очень грозен. На обыкновенную муху похож. Вон и голова пучеглазая с острым хоботком, и два прозрачных крыла в стороны торчат. Только уж очень эта муха большая, ну просто великан. Брюшко длинное, заостренное и весь мохнатый какой-то. Ой, с таким, пожалуй, лучше не связываться, спрашивает стрекоза. Эй, сосед, ты кто ж такой будешь? Да я вообще-то охотник, а зовут меня Ктырь. Спустилась стрекоза пониже. Ктырь, говоришь? А ты, дружок, не из мушиного ли рода? Так точно, только я не из тех мух, на которых пауки охотятся. Я из тех мух, которые сами пауков ловят. Понятно. Стрекоза поднялась чуть повыше. А зачем ты, сосед, чужую добычу хватаешь, а? Нехорошо. Ктырь поскреб передними лапками лохматую головку. Так ведь я не нарочно. Хватаю то, что ближе летит. Мы, ктыри, из засады охотимся. Приходится иной раз и подождать. Ну и зря. Не. Да, пока добычи дождешься, с голоду помрешь. Так ведь тебе, соседка, хорошо говорит. У тебя крыльев-то целых две пары. Хоть целый день летай, не устанешь. А у меня всего одна, много не налетаешь. Вот и сижу, жду, пока кто-нибудь поближе подлетит. Ну, посиди, дружок, посиди, а я полетаю. Будь здоров, ктырь-богатырь. Счастливо оставаться. В густой зеленой чаще сидели на ветке дуба две птички: малиновка-мама и ее птенец. А по соседней ветке, не торопясь, ползла большая, мохнатая, разноцветная гусеница. Ой, мама, смотри, какая красивая гусеница. Ну, может, она и красивая, только вот прожорлива эта красавица ужасно. Одна такая ненасытная может на нашей ветке все листочки съесть. А если их много будет, этих гусениц? О, могут чуть ли не весь наш лес погубить. Так надо ее клюнуть. Ну нет, нет, мой милый, нам, маленьким птичкам, этих гусениц клевать нельзя. Видишь, какая она колючая? Этих мохнатых только большая кукушка клюет. И тут птички заметили, что прямо к мохнатой гусенице несется по ветке какой-то жук. Гладкий, блестящий, спинка зеленая с золотым отливом, головка темно-синяя, а спереди сильные челюсти-кусачки торчат. Кто это? О, это жук-красотел, нашего леса-спаситель. А жук уже подбежал к гусенице и, не раздумывая, вцепился в нее большими крепкими челюстями и цепкими лапками. Извивается гусеница, как бешеная. А жук красотел хоть и меньше мохнатого чудовища, а держит крепко. Наконец свалились оба с ветки и упали в траву.